Но это было не самое страшное. Когда она, ругая меня последними словами, смывала с себя грязь у источника, а я, разумеется, что-то виновато бормотал в ответ, мое плечо вдруг просело под тяжестью твердой сильной руки. Это был генерал. Как он умудрился подойти незаметно, ума не приложу. Он осветил нас фонариком и зловеще, как мне тогда показалось, произнес: «Ну что, доигрались?» Однако не появление генерала потрясло меня больше всего, а то, как после неизбежной в таком случае немой сцены отреагировала на ситуацию его дочь. Она встала в позу и с гневными нотками в голосе заявила: «Папа, у меня сейчас такой период, когда вероятность зачатия практически 100%. Ты понимаешь, что это значит?» Вот так. Не о поруганной девичьей чести и внезапно постигшем несчастье, не плаксиво и с оправдательными нотками, а гневно и требовательно, мол, у меня такой вот период, папочка, делай вывод, как приказ. И папочка, надо вам сказать, немного стушевался. На что уж человек был решительный и слыл за прозорливого умника. Мы отправились в лагерь, и Наташка после непродолжительной возни пробралась в палатку, где уже почивала ее перебравшая маман. Оказывается, мы довольно долго гуляли, и все решили отправиться на боковую. Пилоты тоже здорово наклюкались и с тихим ругачом возились в своей палатке, изредка оглашая тишину пустынного лагеря пьяным смехом. Мы с генералом немного посидели у догорающего костра за разграбленным столом. Потом он вытащил из нагрудного кармана плоскую металлическую фляжку, плеснул из нее в два наименее грязных стакана и один протянул мне: «Пей». Я выпил. Это был какой-то очень хороший коньяк. Я до спиртного в те времена был неохоч, и последний раз пил где-то с месяц назад с замполитом роты, когда ротный был в рейде. У нас вообще это не поощрялось. Тем более постоянно находишься с бойцами, которые здорово ревнуют своего командира к разным порокам. Он должен в их понимании быть суперменом на все 100, чтобы было с кого парсуну писать, как выражался наш ротный. В общем, мы выпили. Помолчали некоторое время. Я тут же раскис, поплыл, и все происходящее перестало казаться мне трагедией. Генерал стал как-то ближе и роднее. Обычный пожилой мужик, не монстр с остальным взглядом и жестокой волей правителя. Даже почему-то жалко его стало. Единственное, из-за чего я переживал в тот момент, было то, что я так быстро все сделал, как испуганный кролик. Трюх-трюх и готово. Генерал довольно долго смотрел на меня усталым тяжелым взглядом, изучающе так, потом вздохнул и сказал: «Ну что ж, раз уж вышло, женишься. Не предложил, не спросил, приказал, как привык повелевать всеми подобными мне, хоть и мягко, как-то по-домашнему. Девка видная, жаловаться грех. Через месяц 18 будет. Легкомысленная правда, есть такое. Намучился я с ней. Но дальше будут твои проблемы. На то он и муж, чтобы воспитывать, как отрубил. Вот приказ, лейтенант, жениться». Хотелось вытянуться в струнку, щелкнуть каблуками и крикнуть: «Есть, жениться, товарищ генерал!» Не посмел. Промолчал скромно. Я же говорил, что строго соблюдал субординацию. А генерал, считая разговор оконченным, отправился спать, не забыв предупредить, чтобы я выставил пост по охране лагеря. Пост уже давно стоял. Чтобы верхи не творили, низы всегда незаметно делают свою работу. Я посидел немного у стола, тяпнул еще пару стаканов вина из ополовиненной большущей бутылки, что стояло на столе, вылил остатки на землю, чтобы пацанам не досталось, и тут же завалился спать прямо на лавке, укрывшись какой-то курткой, то ли генеральской, то ли летческой. С той поры прошло 5 лет. Я стал капитаном, командовал ротой, потом спецгруппой. После оргштатных изменений, хотя тесть неоднократно предлагал мне перебраться в штаб и припеваючи жить, не подвергая себя опасности, я постоянно отказывался, просто не мог бросить своих парней. Нет такой причины, по которой настоящий мужик может добровольно бросить спецназ. И потом, как бы я посмотрел им в глаза, став штабным? Мне и так досталось. Постоянно приходилось доказывать, что я хоть и генеральский зять, но сам по себе крутой мужик. Жену свою я любил безумно. Сердце кровью обливалось, когда был вдали от нее. А она ко мне таких чувств не испытывала. Я это знал, видел, понимал и старался себя обмануть, боялся потерять ее. Поначалу-то она отвечала мне взаимностью. По-моему, просто потому, что в молодости легко дать на проявление бурного чувства адекватный ответ. На время медового месяца я ушел в отпуск. Мы укатили загорать на Черноморское побережье Кавказа. Тесть устроил нам путевки.